самолет совершает свой полет. Разве станет удивляться образованный народ? 100 законов приведут, сотни формул назовут, лишь бы только было ясно, то чуда нету тут. Ах, чудо, чудо, где же ты? Скучно без мечты. Есть во всем законы. Чудо, где же ты? Ходит в море пароход на просторе синих вод. По закону Архимеда он не тонет, а плывет. Ракеты у планет свой был где-то Архимед. Всем про все теперь известно, только чуда больше нет. Ах, чудо, чудо, где же ты? Скучно без мечты. Есть во всем законы. Чудо, где же ты? Ты взглянул в мои глаза, шепнул мне чудеса. Не понять, за что люблю я эти серые глаза. У любви законов нет, здесь бессилен Архимед. Объяснить любовь не может ни ученый, ни поэт. Ах, чудо, чудо, это ты. Если ты влюбился, чудо, это ты. У любви законов нет, здесь бессилен Архимед. Ученый не поэт. Ах, чудо, чудо.